Глава 6. Барбатос оказался не таким слабаком, как я о нем думал. Ну да, если он целый алтарь развернул прямо в особняке эльфийского аристократа, создать сеть полевых агентов не должно быть чем-то особенным. Непонятно только, зачем я понадобился инквизиторам. Максимилиану так не терпится пообщаться с моим демоническим покровителем. Впрочем, плевать, важнее другое. Без барона дело против князя могучего очевидно развалится, и он сможет спокойно взяться за меня. И в этот раз пришлет не ночных клоунов, а кого-то посерьезнее. Нельзя расслабляться. Рассказал девушкам о разговоре с демоном и наказал держать ухо востро. Они посмотрели на меня самыми честными взглядами и клятвенно пообещали оставаться на стороже. Я сразу понял, задумали какую-то каверзу. Увы, добрый инквизитор не явился и не спас меня от необходимости идти на занятия. Пришлось топать и впитывать мудрость. И, признаюсь честно, было тяжко. И не потому, что орки или военные якобы тупые, мне не хватало элементарной базы. Школьная программа прошлого мира плохо ложилась на местное высшее образование. К тому же мы пропустили первую четверть. Мина с Кирой тоже болезненно морщились, старательно зарисовывая в тетрадь разные плетения или список добываемых из тварей ингредиентов, но они хотя бы понимали преподавателей. К обеду моя голова пухла и гудела, а на горячем лбу можно было жарить яичницу. От сочувственных взглядов девушек становилось еще более тошно. «Все в порядке», – поморщился я, нанизывая на вилку кусок мяса. Еда немного сглаживала ситуацию. Мы набрали запеченного в сыре филе с кукурузным гарниром. Никогда бы не подумал, что можно так вкусно приготовить курицу. Привыкну, надеюсь. «Понимаю, тебе сложно». Дриада осторожно тронула меня за сжимающий вилку кулак. «Мы обязательно поможем. Будем заниматься круглыми сутками», согласно кивнула суккуба, «и покажем всем, на что способны». Я покосился в сторону. Эльфы и не думали прятать ухмылки. Вести о том, как я не смог ответить на простой вопрос преподавателя, наверняка облетели всю академию. Ничего, пускай ржут. На нечто большее они не способны. «Господин Рорк?» Ко мне подошел студент с отличительным знаком старосты. Вадим Семенович попросил подойти к нему после занятий по важному вопросу. «Хорошо. Даже рычать не стал. И так все понятно». Декан специально не звонил и не писал сообщения, а послал студента, чтобы все видели. Другой вопрос – зачем ему это вообще? Вторая половина прошла интереснее. Я ощущал себя гуманитарием на технической специальности. Все не связанные с магическими науками предметы давались гораздо легче. Было действительно интересно знакомиться с историей, географией и законами нового мира. У меня даже настроение приподнялось, и в кабинет декана я заходил с улыбкой, которую тут же стер, увидев, кто сидит на гостевом кресле. «А, Рорк, проходи. Кираниэль с тобой? Пригласи ее тоже». «Какие-то проблемы?» Я не сдвинулся с места. Суккуба зашла сама, видать, почуяв неладное. «Абсолютно никаких. Я пришел лично поблагодарить вас за отличную наводку. Мы смогли вычислить давнего демонического агента и получили от него немало ценной информации, прежде чем покровитель не убил его». «А он так может?» Не дожидаясь приглашения, я сел напротив инквизитора. Суккуба осталась стоять с нейтрально доброжелательным выражением лица. «Да, если ему позволить. Увы, мы уже не узнаем, что Барбатос обещал за службу тому полицейскому». Максимилиан посерьезнел и наклонился, приблизив ко мне лицо. «Как вам удалось его вычислить?» «Его подставил собственный покровитель. Специально или случайно, мне неизвестно. Я решил честно обо всем рассказать. Не знаю, в каких отношениях состоят демоны и инквизиторы. Может, они действительно смертельные враги или, наоборот, играют за одну команду, конкурируя лишь на словах. В любом случае, честность – лучшая политика. Слишком легко будет поймать на лжи». Максимилиан внимательно слушал, кивал в нужных местах и выглядел расслабленным. Когда я закончил, он медленно покачал головой и укоризненно подцокал. «Я же просил связаться со мной, как только Барбатос выйдет на связь». «Из головы вылетело», – дернул плечом и не думая выражать раскаяние. «У меня, знаете, проблемы возникли». «Да, вы умудрились задеть целого князя. Даже интересно, как собираетесь выпутываться из сложившейся ситуации?» Вы знаете, из-за чего он на меня ополчился? Связан с эльфами или демонами? Скорее всего, дело в том, что вы унизили его сына на глазах всего высшего общества нашего славного города», — чуть улыбнулся инквизитор. «Искренние извинения и солидная выплата могли бы сгладить ситуацию раньше. Вам уже рекомендовали не покидать территорию Академии. Всецело поддерживаю. У меня есть жизнь вне ее стен. Вы хотели что-то еще? Благодарю за сотрудничество. В следующий раз, когда Барбатос выйдет на связь, передайте ему, что я желаю с ним поговорить». Дождавшись моего кивка, Максимилиан встал и вышел, не попрощавшись. Я вопросительно посмотрел на не проронившего ни слова декана. Он тяжело вздохнул и махнул рукой, мол, могу идти. Я подумывал поговорить с ним о проблемах с учебой, но вовремя вспомнил армейскую мудрость. Не стоит без нужды привлекать к себе внимание начальства. Целее будешь. Честно ожидал нападения прямо за воротами академии, но ничего не произошло. Присутствовало лишь противное ощущение чужого взгляда. Невидимый наблюдатель не предпринимал никаких действий, так что мы спокойно затарились едой и вернулись в выкупленный у ушлого гоблина дом, где нас встречали аж две делегации. Орки и эльфы стояли плотными кучками и испепеляли друг друга взглядами. Воздух буквально трещал от напряжения. Любое неосторожное движение или слово грозили взорваться настоящей бойней. Единственная причина, по которой я не развернулся и не свалил, нас заметили. Все же крупный орк в форме академии с двумя ослепительными красавицами не мог не притягивать взгляд. «Рорк!» — властно крикнул возглавлявший зеленую группу вожак. «Подсюды!» «Да-да, мы требуем объяснений!» — поддержал его златовласый эльф. Сделав морду кирпичом, я спокойно прошел между обеими группами, отпер калитку и скрылся за ней, не слушая гневных криков в спину. Не успел зайти в дом, как послышались мощные удары по ограде. Того и гляди, снесут. «Приготовьте пока ужин», — распорядился девушкам и резко развернулся, одарив обоих лидеров хмурым мрачным взглядом. «Чего вам?» «Орка я, очевидно, знал. Точнее, прошлый рорк. Скорее всего, тот занимал некое главенствующее надо мной положение, из-за чего мой фамильярный тон вызывал в нем ярость. Он в несколько шагов оказался передо мной и попытался схватить за горло. Я, само собой, этого ему не позволил, без обиняков ударив по его лбу своим. Блин, все равно, что в чугунную сковородку бить, по весьма печальному опыту знаю». «Да ты совсем от рук отбился!» – взревел живо вскочивший орк. «Поднял руку на старейшину!» «Ага, понятно. Ко мне явился руководитель местной общины. Вот честно, вообще не походил на главного орка. Обычный старик, значительно меньше более молодых сородичей с морщинами на зеленой коже. Раз уважающая лишь силу раса сделала его главным, значит, в прошлом он был великим воином, или, что куда хуже, он очень умен. Ничего я не поднимал, просто лбом слегка толкнул. Показать, как я поднимаю руку?» «Это не важно», — поморщился он, не сдвинувшись с места. «Очевидно, башка сейчас трещала у нас обоих. Рорк, довольно нарушать наши традиции». «У меня уже было много подобных разговоров. С комиссаром, с Веном, Горком. Почему ты думаешь, что сейчас будет иначе?» Я скрестил руки, всячески показывая, что плевать хотел на его статус старейшины. Заодно следил за эльфом, который с живым интересом слушал наши перерыкивания с незнакомцем. «Я списывал это на юношеский бунт и признаю, высказанные тобой идеи имеют право на существование. Но это зашло слишком далеко. Я призываю тебя немедленно одуматься». «Да блин, с таким голосом нужно батальоны в атаку поднимать». Я с трудом сдерживался, чтобы не отдать ему воинское приветствие. «Вернись домой!» «Не понял, ты вообще в курсе, что мой дом сгорел?» «Это не проблема. Мы найдем для тебя место в общине. И для твоих девушек». Он действительно был умен и не говорил прямо то, что наверняка вертелось на языке. «Ты не можешь жить среди эльфов!» «Почему? Я арендовал дом согласно договору, я нарушаю какие-то законы», — вежливо поинтересовался у него, широко улыбаясь. «Мы служим разным императорам?» Орк легко отбил мою провокацию, недовольно нахмурившись. «Я говорю не про законы, а про традиции. Мы всегда держались вместе и действовали сообща. А ты ушел от нас и связался непонятно с кем». «Держаться вместе, говоришь? Хорошее дело, не спорю. Только где была община, когда горел мой дом? Я видел только убегающего Свена. Никто не пришел поддержать меня или предложить кров. Почему-то вы явились лишь когда я решил свою проблему». Я постепенно повышал голос, мощно прокатывающийся по небольшому саду. Было видно, что старейшину мои аргументы не убеждают, но я и не пытался. Главное, что несколько орков позади него озадаченно хмурились. Наверняка не знали всей истории. Горг сказал, что община лишила меня поддержки. Так зачем мне возвращаться? Или хочешь сказать, что он солгал или действовал без твоего одобрения? Сильно сомневаюсь. Ты все не так понял. Старейшина пытался взять примирительный тон, но снедающая его злость никак не давала взять нужную ноту. «Рорк, довольно. Немедленно возвращайся. Обсудим все дома». «Так я уже дома. Если тебе больше нечего сказать, старик, не отнимай мое время». Упорный орк попался. И, как я уже говорил, умный. Он шумно выдохнул и придвинулся ближе, понизив голос. «Рорк, нам известно о твоих проблемах. В общине ты будешь в безопасности. Покинешь свою академию, мы устроим тебя в дальний гарнизон, где ни один князь не достанет. А девок...» Договорить ему не дал мой рык. С огромным трудом сдержался, чтобы не врезать старику. Скорее всего, он специально меня провоцировал, чтобы приказать молодчикам позади скрутить. От нескольких орков веяло опасностью. Опытные воины. Даже не знаю, чем бы закончилась наша схватка. Так что я поступил проще. Собрал магическую энергию и выставил воздушную стену, постепенно двигая ее вперед. Наткнувшись на прозрачную преграду, орк был вынужден отступать назад, недовольно порыкивая. Выставив старейшину за калитку и отсекая крики очень полезным заклинанием, мне бы такое, когда жил с окнами на шоссе, повернулся к эльфу. Он выглядел, совершенно обычным. Свободные штаны, однотонная рубашка, блаженная улыбка, даже вместо модных туфель носил обычные сандалии. Быстро посмотрел в сторону группы остроухих. Тоже ничего особенного. Полагаю, мои соседи. «Кто ты? Чего тебе?» Наконец спросил у эльфа, который будто любовался садом и не планировал нарушать прекрасную тишину. «Позвольте представиться. Эльвир Рудаков». Он с готовностью вытянул руку и даже не зажмурился, когда она утонула в моей лапище. «Меня можно назвать неофициальным старейшиной нашего квартала». «И?» Из дома потянуло шикарным ароматом жареного мяса, и желудок поспешил напомнить, что обед был целых 4 часа назад. «Тоже хочешь, чтобы я съехал?» «Вы правы, я пришел сюда именно с этой целью. Но, послушав ваш занимательный диалог со своим так называемым коллегой, понял, что вы очень необычный орк». «Я слышу это чаще, чем вы думаете», – устало вздохнул. И впрямь начинало надоедать. «И что теперь? Я не собираюсь съезжать». «Понимаете, традиции – это то, на чем держится все наше общество. Кто-то скажет, что мы отсталые, я же сообщу им, что мы просто...» «Покороче, пожалуйста». В окне несколько раз мелькнули хитрые девичьи мордашки, зазывающие меня немедленно расправиться с этим эльфом и идти ужинать. «Я спешу». «Так сложилось, что в нашем районе селятся только эльфы, а вы орк. Почему тогда мне этот дом сдал гоблин? Все его документы в порядке, мои тоже». «Это очень долгая и запутанная история», — с сожалением вздохнул он. «Раз вы спешите, расскажу ее в другой раз». Эльф сделал короткую паузу, ожидая, что я попрошу его продолжать. «Пускай держит карман шире». Я глухо зарычал, постепенно повышая голос. «Да, я бы не хотел конфликтовать с вами, но вы не эльф. Со мной живет эльфийка. Этого достаточно?» Честно говоря, вообще не понимал, зачем с ним разговариваю. «А, точно, от этого бесились орки, недовольными взглядами одаривали и кулаки показывали. Пускай любуются». Они или поймут, что я не прогнусь под общину, или могут идти строем на 3 веселых буквы. «Вы про Кираниэль? Позвольте, Рорк, но она больше не эльфийка». Рудаков придвинулся чуть ближе и заговорщицки прошептал. «У меня есть хорошие друзья среди инквизиторов. Ваша профессия нас тоже беспокоит». «Я говорил не про своего фамильяра», — смерил его презрительным холодным взглядом. «Плохо отзываться о моих девушках. Верный пункт получить меня во враги. Когда вы представлялись, то не упомянули титул». «О, я всего лишь самый обычный эльф», — лукаво улыбнулся он. «И вы старейшина? Удивительная у вас тут община», — громко хмыкнул я, развеивая барьер. «Тогда вы должны быть особенно рады жить по соседству не только со мной, бароном, но и эльфийской графиней, не так ли?» «О, разумеется, для нашей общины это было бы великой честью. Вы хотите переуступить право аренды кому-то из высшей знати?» «Зачем? Мы живем вместе. Сетиэль, ты не могла бы подойти?» В окнах то и дело мелькали три мордашки, так ее возвращение дало мне необходимый козырь. Когда перед Рудаковым показалась темная эльфийка, я не удержался и быстро сфотографировал его вытянутое лицо. «Позвольте представить, графиня Келсет». «А, но она же...» Он никак не мог подобрать нужное слово. Я не понял. Не стал рычать, надоело. Просто нахмурил брови и навис над эльфом. Из-за его высокого роста было сложновато, пришлось вставать на носки. «Она эльфийка и дворянка. Что еще тебе нужно?» Глядя на улыбающуюся и поигрывающую кинжалом девушку, он шумно сглотнул и поспешно замотал головой. «Все в порядке. Мы очень рады иметь таких соседей. Всего вам доброго». Не слушая издевательского приглашения остаться на ужин, он выбежал через узкую щель и быстрым шагом направился прочь. Другие эльфы с недоумением потянулись за своим горе-лидером, а орки ржали над ним. Выставленный мной зеленокожий старейшина показал большой палец и взглядом попросил разрешения войти. Пришлось отсылать темную обратно, чтобы передала остальным, что я чуть задержусь. «Что еще?» – недовольно спросил у спокойного, как слон, орка. «Рорк, Рорк, а ведь я помню тебя вот таким!» – он показал ладонью где-то около своего колена. «Думал, ты пойдешь путем воина, как и вся твоя семья». «Он меня не интересует. Если ты собрался читать мне свои проповеди, мы, орки, должны держаться вместе», – убийственно серьезно заявил мне старик. «Теперь я вижу, это не просто юношеская блажь. Ты смог собрать вокруг себя все эльфийские расы». «Мина Дриада», – зачем-то возразил ему и наткнулся на приподнятую бровь. «Ну, если ей удобно так себя называть, мы-то помним правду», – важно заявил он. Я решил сказать иное. «Действуй, Рорк, иди своей дорогой. И помни, община готова тебе помочь. Хочешь, мы разберемся с досаждающим тебя князем?» «А вы можете?» Вот теперь он реально смог меня удивить. Насколько я понимал, сильнее обычных князей были только высшие и члены императорского рода. «Мы многое можем», – загадочно ответил старейшина, ожидая моего ответа. «Я обращусь к вам, если понадобится. Спасибо за понимание. Останешься?» «Не буду вмешиваться. Твои девушки смотрят на тебя очень однозначно. Иди уже». Похлопав меня по плечу, он неспешно удалился прочь. Я же почесал затылок, пожал плечами и выкинул эльфов с орками из головы. Меня ждал вкусный ужин в интересной компании. Свинина в меду оказалась выше всяческих похвал, как и атмосфера за столом. Девочки вполне дружелюбно общались с Этиэль, которая отшучивалась на вопросы, куда она уходит. Я решил не пытать ее, не мое дело. Мы открыли бутылочку вина, затем другую, болтали о всяких пустяках и много смеялись. В груди ширилось теплое чувство. В последний раз испытывал нечто похожее в раннем детстве, когда у меня еще была семья. Я был дома. Когда покачивающаяся темная эльфийка удалилась в свой подвал, мы плавно переместились наверх и просто уснули в тесных объятиях. И это, блин, просто потрясающе, когда к тебе с обеих сторон прижимаются мягкие горячие девушки. Никогда так хорошо не спал. Для разнообразия ночью на нас никто не нападал, не звонил, и даже Барбатос не лез с разговорами. Мы отлично позавтракали и разошлись по своим делам. Наша троица на учебу, а Сатиэль неизвестно куда. Новые проблемы настигли нас на пути в академию, прямо у ворот, как я и ожидал. Не угадал только со временем. Тормоза какие-то попались и опоздали почти на день.